Алиса проспала почти двое суток, ее осматривали полусонную, избавили от впившихся клещей, которые, на ее счастье, не были переносчиками заразы. Беременность развивалась нормально. «В рубашке родилась», – довольным голосом объявил Лева друзьям. «Психолог побеседует с ней завтра, и можем выписывать под домашнее наблюдение. Согрейте любовью семьи. Натерпелась она за последнее время». Нина съездила в офис для встречи с кандидатами в должность начбеза. Первый крепыш, чем-то похожий на Николая, бульдог, если вцепится в горло, то не отпустит. Но руководить ему идти в детективы. Другой чем-то неуловимо походил на Бероева, это подкупало. Олег умудрялся построить всех, даже ее, и мотиватор от бога. Только Юльку жалел, а выбор пал на второго. На увольнение старого ушло полчаса. «Нина Сергеевна, не горячитесь». Нина растягивала губы в улыбке, а глаза сырые, холодны, как сталь. «Я погорячилась, когда приняла тебя на службу. Работать в спокойной обстановке ты можешь, но не дай бог форс-мажор, и ты ломаешься. Можно судить по Алискиному отдыху и похищению». Она внимательно следила за высоким блондином с красивой сединой на висках. «Даю неделю на передачу дел. Крысу найду сама. И дай бог, чтобы ею не оказался ты». Она заметила, как дернулись веки и пальцы качка. Хищная ухмылка на красивом лице не оставляла сомнений, что бизнесвумен читает служаку. Она добавила с упором на последние слова. «Все дела передашь сегодня. Неделя для тебя – слишком большой срок». Никакие деньги не стоят тюрьмы, потери репутации и здоровья в лучшем случае. Он выходил из кабинета, низко склонив голову, а Нина уже набирала мужа. «Игорюша, не понравился мне последний разговор с начбезом. Пообщайся с оставшимися там ребятами. Надо пробить все его последние контакты. Думаю, он причастен или закрывал глаза». Ковалев отвечал, не вдаваясь в расспросы. «Есть». Интуиции жены он доверял целиком и полностью. Короткий доклад о проделанном за день. Владельца клуба трясут. Думаю, скоро его бизнес перейдет нам. С заводом немного сложнее, но и там есть подвижки. Комитет ищет начальника ГИБДД. Пропал бедолага. Он чуть помолчал перед тем, как выложить. На пепелище работают следаки и эксперты. Обнаружили мини-кладбище вокруг сгоревшего дома. Ливень помог сбить пожар. Картина жуткая. Нина втянула воздух. Алиса была на волоске от ужасной гибели, и заслугу Артура в ее спасении не умолить. Что с Алиной? Попади тварь сейчас в ее руки, разорвала бы на куски. Пока не нашел. Наверное, звонит с левых одноразовых симок и смылась подальше автостопом. Как только где-то всплывет, найду. Игорюша. «Вычисли, суку. Я спать не могу, в больнице торчу. Все кажется, она где-то рядом и пронырнет в палату переодетой. Медсестрам в лица заглядываю. Бероев говорит, у меня паранойя. Требует активироваться вне стен клиники, а я не доверяю никому, кроме себя». Нина сдерживала слезы впервые вот так открыто, столкнувшись с большой опасностью для собственного ребенка. Уткнуться бы в грудь мужа, поплакать под успокаивающие слова, укутаться в крепкие руки. Рядом с ним настолько уютно и спокойно, что забываешь обо всех неприятностях. Сердце щемило тоска. Захотелось притронуться к улыбающемуся родному лицу, стянуть очки с умных сощуренных глаз, расцеловать веки, щеки, ниже. Ее последняя и, как оказалось, самая сильная, выстраданная любовь. Лиска, в отличие от мамы, знала сразу, кто в этой жизни ей нужен. «Я скучаю», еле слышно, дрожащими губами. «Я тоже». Флюиды ответных чувств посланы через расстояние в пол огромной страны. «Скоро буду рядом, потерпи». Нина несколько минут стояла неподвижно, сжимая кусок говорящего пластика в руках. Надо собраться и идти дальше. Одно из заданий Олега выполнено, осталось разобраться со вторым. Она сама назначила телохранителей в 4 смены возле палаты дочери и снаружи больницы, все как распорядился ФСБшник. Через 1,5 часа она шла по длинному коридору больницы с нетерпением, ожидая встречи с дочерью. Бероева нигде не было видно, и, как сказали охранники, тот еще не подъезжал. Отличная возможность поговорить с девочкой, не дожидаясь очереди. Нина улыбалась, осторожно заглядывая в чуть приоткрытую дверь. Лиска лежала на боку, по-детски подложив под щеку ладошки. «Милая моя», – шатенка тихонько прошептала под нос, любуясь спящей копией мамы второго мужа. Она краем глаза заметила, как мигает поставленный на вибрацию телефон, сползший на край тумбочки. Еще чуть-чуть, и он упадет с громким звуком, способным испугать до сих пор нервную девочку. Нина осторожно прокралась к окну и в последний момент успела схватить падающий прямоугольник. Она взглянула на экран. Артур пытался пробиться к жене в 15-й раз. Рука непроизвольно потянулась к экрану, движение пальцем, и открылись входящие сообщения. Первое от доброжелателя вещало о ней и Бероеве. Бизнесвумен чуть сама не отправила на пол смартфон, споткнувшись об дикость нелепого обвинения. Жар волной ударил в виски и откатился, уступив место покалывающему кончики волос холоду. Что за сволочь пыталась вбить клин между Алисой и самыми любящими ее людьми? На ум приходила Юлька. Не мог же этим заниматься Аркадий. «Мама, ты не перепутала телефоны?» Недовольный возглас Лиски вызвал оторопь. Нина резко обернулась, и все-таки смартфон оказался на полу, выскользнув из онемевших пальцев. Лиска взглянула на покрытое красными пятнами лицо совершенно растерянной матери. «Что ты там увидела?» Рыжик нагнулась, не вставая с кровати. К сожалению, бизнесвумен дорогой гаджет остался целым. «Алиса, не верь тому, что тебе прислали». Рыжик, подогретая внешним видом матери, ее обращению к ней полным именем и фразой, которую говорят пойманные на неверности супруги, взглянула на экран. Нина наблюдала у дочери те же эмоции, что испытала сама минуту назад. Жар, холод и, наконец, гнев, что вырвался наружу вопросом. «Это правда?» – голос Алисы дрожал. «Я же сказала, что нет. Но когда-то были!» Она не спрашивала, а утверждала, анализируя то, что замечала в детстве. Олег всегда слишком яростно вставал на защиту матери, прилетал по первой просьбе, никогда не отказывал в помощи. Все ее детство прошло в обществе очень красивого друга семьи, совсем другими глазами, чем на мать, взиравшего на жену. Вот откуда вечная нервозность Юльки. Та не могла не ревновать к памяти нежного прошлого, как и не замечать, что муж никогда не прекращал любить ее худую подругу. Затянувшуюся паузу нарушил громкий, недовольный возглас. «Это было давно!» Обе обернулись к двери, только сейчас заметив тихо вошедшего Олега в мощных руках огромный букет красных роз. Алиска смотрела на любимого мужчину затравленным взглядом. Никакого сомнения в обращенных к ней полных любви зеленых глазах, но кем она стала в последнее время для ФСБшника? Единственной отныне и навсегда или заменой на время? Противный холод заполнил живот, сердце ныло. Обида, досада, злость, осязаемо влажными щупальцами заползали в душу. Хотелось выть от обиды за обманы, предательства, подлости близких людей, все глубже затягивающих в темный клубок безысходности. Алиса, обхватив голову руками, умоляюще прошептала: «Пожалуйста, оставьте меня одну. Хочу успокоиться и подумать». Олег прислонился спиной к белой двери. Желваки гуляли по скулам. Он слышал рвущее душу жалобное поскуливание любимой девочки, но не знал, как ее успокоить. Вычеркнуть прошлое из жизни 46-летнего мужчины невозможно.